Пусть солдаты посмотрят на пожар, если форт все равно не спасти. Может быть, мы увидим поджигателя? Но кто сжег этот форт? Почему? Отряд стоял совершенно неподвижно и смотрел. Вдруг наше оцепенение было нарушено привычным звуком. Выстрел из винтовки. Еще. Еще. Судя по звуку, стреляют в нас. Над головой свистят пули. Туареги! Справа и слева, над песчаными холмами, я увидел вспышки выстрелов. Сразу повернул мой отряд и бегом повел его к оазису. Там мы будем иметь прикрытие и воду. И если сумеем продержаться до прибытия Сент-Андре, возьмем этих дьяволов между двух огней и отомстим за гибель форта Зиндернев. Легионеры — великолепные солдаты, Джордж. Лучших в нашей армии нет. Было наслаждением видеть, как они, согнувшись, бежали точно на учение, а потом падали и исчезали за прикрытиями. Наши разведчики на верблюдах вернулись в оазис. Двое из них прорвались с боем. Двое других видели вспышки выстрелов и стреляли по ним. В несколько минут все пространство опустело. Противник мог увидеть только пылающий форт и черный, молчаливый, будто вымерший оазис. Это была замечательная картина, Джордж. Огромный костер в лунной пустыне, а в лесу неподвижные люди, ждущие, затаив дыхание, появление новых актеров на сцене. Как мне хотелось, чтобы туареги с ревом налетели на горящий форт, рассчитывая перебить нас поодиночке, когда мы будем выскакивать из огня. Но этого не случилось. Возможно, что они видели нас у стен форта. Выстрелы прекратились. Что они теперь замышляют? Вероятно, переползают в ближайшие гряды холмов с тем, чтобы ревущим ураганом броситься на оазис на рассвете. Они всегда атакуют на рассвете, когда противник после мирно проведенной ночи чувствует себя в безопасности. Но на этот раз наши винтовки встретят их на 50 метров, а сзади у них смогут оказаться сенегальцы Сент-Андре. Сент-Андре должен был быть поблизости. Если он подойдет к тому времени, когда пожар погаснет, он может напороться на засаду туарегов. Возможно, что это та самая банда, которая пробовала взять Зиндернев. У них, наверное, высланы разведчики в сторону Такоту. Необходимо было предупредить Сент-Андре. Это было нелегкое дело. Надо было не сбиться с пути в пустыне и не попасть в лапы к туарегам. В обоих случаях медленная смерть. От жажды или от пытки. Нужен был надежный человек. Лучше даже два. Я не удивился, когда сержант Дюфур предложил мне послать двух американцев, которые были со мной в форту. Медлительный гигант и его маленький товарищ появились и отдали честь. Я спросил их, согласны ли они пойти на это дело. Объяснил им мой план — взять туарегов между двух огней. Оба они сразу согласились и толково повторили мне все, что я хотел передать Сент-Андре. Потом сели на своих верблюдов и исчезли за ближайшим песчаным холмом. Я напряженно прислушивался. ни одного выстрела не было, очевидно. До рассвета ничего не произойдет. Огонь в форту потух. Все солдаты, не дежурившие на форпостах, спали. Я молча ходил по лагерю, ожидая рассвета и обдумывая невероятные события этого беспримерного дня. Наконец, изнеможенный до последней степени, я прислонился к пальме. Если б я мог получить чашку кофе или смел закурить. Глядя на бледнеющие звезды, я решил, что вся невероятная история форта Зиндернеф была делом рук сумасшедшего. Он почему-то убил коменданта штыком. Если бы он был нормален, он застрелил бы его. Почему-то он убил трубача. Вторым штыком, что ли? И спрятал его тело. Почему-то он убрал тело коменданта, наконец поджег форт и сам в нем сгорел. Но где он прятался, когда я был в форту? И почему он меня не убил? Ну, это можно было объяснить сумасшествием. Но как объяснить найденную в руке коменданта записку Майкла Джеста? На этом я прервал свои размышления. Солнце взошло, и я увидел разведчиков отряда Сент-Анже. Мы напрасно приготовились к отражению атаки. На многие мили в окружности не было ни одного туарега. Сент-Анже не встретил ни единой живой души. Моих двух легионеров я также не встретил. Их, кстати сказать, больше никто никогда не видел. Я не знал их судьбы. Туареги или жажда. Оказывается, конная разведка Сент-Анже донесла ему, что слышала выстрелы со стороны форта Зиндернеф. Он ускорил свой марш и шел, пока не определил, что форт где-то близко. Не слыша ни звука и опасаясь засады, он остановился. А утром в боевом порядке начал наступать. Я пожалел, что туареги, уничтожившие форт Зиндернеф, не оказались между ним и мной. Пока наши солдаты отдыхали, я рассказал Сент-Анже все, что случилось, и попросил его дать мне какое-нибудь объяснение. Он умный парень, этот Сент-Анже. Хороший солдат, честолюбив, как черт. Допустим, сказал Сент-Анже, что ваш трубач убил коменданта и дезертировал. О, силы небесные! Мне это не пришло в голову. Но с какой стати? Почему штыком? Почему он оставил штык в груди убитого? Ну, может быть, это была месть. Может, он впервые встретился наедине с этим унтер-офицером, с которым раньше служил в Сиди-Бель-Аббесе или еще где-нибудь. Унтер-офицер мог в свое время причинить ему много неприятностей. Ну хорошо, хорошо, говорю я, но почему унтер-офицер не выбежал на стену, размахивая фуражкой, когда я стрелял из револьвера? Почему он не открыл ворот? Ну, он мог быть ранен, предположил Сент-Анже. Нет, нет, мой друг, нет, сказал я. Единственная его рана была нанесена этим штыком. Может быть, он спал? Продолжал Сент-Анже. Ну, спал, как убитый. Его враг-трубач увидел его спящим и вонзил штык ему в сердце. Он не стрелял, потому что выстрел привлек бы ваше внимание. А когда он убил его штыком, он вдруг сообразил, что этот штык его выдаст. Тогда он бежал. А простреленная гильза в револьвере, спросил я. Стрелял по какому-нибудь туарегу, случайно приблизившемуся к форту. а письмо в руке коменданта. Не знаю. Не знаю. А кто стрелял два раза при нашем приближении? Ай, не знаю. Наконец, как мог трубач убежать в пустыню на глазах всего моего отряда? Тут Сент-Андре внезапно встал. Слушайте, сказал он. Трубач, конечно, никуда не бежал. Он убил коменданта и спрятался. Потом он убрал трупы и, зная, что вы были в форту и видели их, решил уничтожить следы преступления. Для этого он поджег форт. Он хотел воспользоваться смятением при пожаре и вернуться. А вернувшись, рассказать какую-нибудь историю. Он мог поклясться, что когда он влез, его ударили сзади по черепу, и он пришел в себя только во время пожара. Это не более невероятно, чем вся остальная история. Совершенно верно, господин лейтенант, согласился я. Но почему же он не вернулся? Может быть, комендант ранил его из револьвера, и в последний момент, когда он поджег форт, у него не хватило силы уйти. Он упал в обморок и погиб в огне, который сам зажег. Превосходный пример поэтической справедливости. Очень-очень поэтично, согласился я. Ирония судьбы и тому подобное. Единственный дефект этой теории в том, что если бы комендант стрелял, мы услышали бы выстрел. Услышали бы. Револьвер в этой тишине звучал бы, как 75-миллиметровая пушка. Правильно, сказал Сент-Андре упавшим голосом. Все это можно объяснить только тем, что он сошел с ума и покончил с собой. Так, друг мой, вы дошли до гипотезы сумасшествия. Я тоже. Это единственное возможное. Но я скажу еще кое-что. Трубач во всей этой истории ни при чем. Он не убивал коменданта. Я видел труп. Видел. Комендант был убит несколько часов тому назад. А трубач пробыл в форту несколько минут. Ну, хорошо. Говорит Сент-Андре. Попробуем сначала. И он пробовал, всячески пробовал, но не мог придумать ничего, что сразу же не оказалось бы нелепым. Когда я возвращался в Такоту с высокой температурой и головной болью, я непрерывно повторял про себя в такт шагу верблюда одну фразу: «Кто убил коменданта? Кто убил коменданта? Почему? Почему?» Наконец я поймал себя на том, что говорю ее вслух. Пассажиры парохода «Аннам», шедшего из Лагоса в Беркенхед, были сильно заинтересованы двумя людьми, державшимися особняком. Они сидели и ходили вместе. Один из них был сухой, высокий англичанин, молчаливый, недоступный, никогда не употреблявший двух слов там, где можно было сказать одно, с холодным серым взглядом, не видящим окружающих, стального цвета волосами, стальной крепостью подбородком и ртом. Другой, более жизнерадостный и общительный, выглядел типичным французским офицером. Он, по-видимому, был очень привязан к англичанину. День за днем они о чем-то разговаривали, вернее, говорил француз, а англичанин вставлял короткие замечания в его монолог. Случайный слушатель заметил бы, что англичанин говорил только о каком-то письме и трупе без фуражки. Француз говорил все больше о пожаре, убийстве, исчезновении –